Гост с услужливой улыбкой еще раз поклонился. «Я нашел этого юношу в интернете, не спрашивайте где, не скажу. Есть места, где можно приобрести различные услуги. Некоторые не очень легальные, а некоторые вполне себе. Сейчас у меня были деньги, и я мог себе позволить наемника. Особенно того, кто еще сам опыта не набрался, семьей не обзавелся, а вот машину уже имел. Тебе ведь все понятно?» – уточнил я еще раз у юноши. Ему только-только 20 лет исполнилось. Он снова поклонился. «Если котик мяукнул два раза, повернуть направо. Если один раз, налево. Если три раза, поставить геометку и прислать вам». Парень молодец, никакого удивления не выказал. Даже вопросы не задавал, будто ему каждые выходные такие задания выпадают. «А тебе все понятно?» Сел я у переноски. «Сейчас поедешь с этим дядей, как ты любишь. Покатаешься, а завтра я тебя заберу». «Завтра?» — выпучил глаза Страйгор. «Он будто бы вас понимает. Очень умное животное». Присел рядом юноша-наемник из интернета. Я покосился на парня. Может, он не молодец, а просто не очень умный. Его два дня по дальним окраинам Сеула будет водить кот из переноски. «Невероятно умное», — медленно кивнул я. «Моя бабушка уверяла, что в его теле заперт могущественный колдун». Парень не улыбнулся, серьезно покивал. «И когда вы нанесете на карту все места, где погибли падшие пансутри, то я смогу очистить несчастные земли от присутствия их духов», — продолжил я, наблюдая за реакцией. По-прежнему без изменений. Парень был невероятно собран. Да елки-палки. Может, добавить ему, что когда соберу все души, то скормлю планету темному властелину. Может, хоть тут реакция будет. Так, Серега, остановись. У тебя цель не терять выходные в унылом дорожном приключении в компании с ворчливым котом. Тебе нужен этот паренек, не надо его так сильно провоцировать. Впрочем, деньги его ждали большие. За выходные 600 тысяч вон, и работа покататься по округе, слушая кота. Ни выткам, ни закладки, ни IT. Идеальный подработок для молодежи. «Берегите кота, Хубе», — сказал я парню напоследок. Поймал его взгляд и со значением покачал пальцем. «Если с ним что-то случится, то тебе до конца дней не испытать радости плотской любви. Я сделаю так, что все отсохнет со всех сторон». Юноша вздрогнул, побледнел. «Хаэм, а вдруг он из тех, кто верит во всякое оккультное, и поэтому так серьезен, а не из-за профессионализма?» «Не извольте волноваться, Санбаним». Голос парня дрогнул. «А я и не волнуюсь», — зловеще сообщил ему я. «Жду вечером в воскресенье. Если ваша работа меня устроит, то обсудим будни». «Конечно, Санбаним, я вас не подведу. И не пытайся обхитрить меня, Хубе». Я похлопал его по плечу, внимательно заглянул в глаза. «Потому что я все равно узнаю». Еще один кивок. «Ну, надеюсь, он запуган достаточно. Скоро увидим. А пока надо подготовиться к свиданию. Первому, за много лет». Дверь закрылась. Страйгор что-то сдавленно мявкнул на прощание. «Ну что ж, время наслаждаться жизнью». По телу ласково проплыло приятное томление. «Да, Серега, отвык ты от таких вещей». Я встряхнулся, сбрасывая ощущение. «Подождет до вечера, он знает», — лениво проговорил пожилой мужчина, утопающий в дорогом кожаном кресле. Кабинет его был уставлен доспехами древних воинов, каждый из которых в свое время был выкуплен у известнейших коллекционеров. Целое состояние. Здесь были и русские витязи, и монгольские бойцы, и европейские рыцари, и воины Хваран. В углу зловещей тенью застыл японский самурай. Посетитель не любил эту фигуру. Генетически. Японцев он не переваривал в любом виде. «Он знает, Тэкьон», — повторил мужчина. «Он работал вместе с Муном». «Конечно, знает», — торопливо ответил гость, не сводя взгляда с зловещей маски самурая. «Как так вышло, Тэкьон? Я думал, что ситуация под контролем». От тяжелого взгляда хотелось спрятаться, но мужчина встретил его с честью, как следовало. «Здесь нельзя мямлить, не иначе как злой рок. Я проверил лично. Никто ничего не подозревал. Это невероятное совпадение. Дочка Джун Хёна случайно попала в этот отдел. Там же она и должна была окончить свою карьеру. Трудная оказалась задача». В голосе из кресла проскользнуло презрение. «Этот презренный разработчик из их команды, серая бесталанная мышь. Я поднял по нему документы, и не понимаю, откуда у него вообще те умения, которые он продемонстрировал. У него не могло быть такого опыта и таланта. Никчемный винтик системы. Эту проблему необходимо решить, Тэкьон», — холодно проговорил мужчина. «Чем быстрее, тем лучше. Все слишком далеко зашло. Семья молчит, но рано или поздно у Хубы развяжется язык. Это не в наших интересах, ты же это понимаешь? Тек Йон коротко кивнул, снова посмотрел в сторону самурая. Тот словно сделал небольшой шажок вперед. Кисть на рукояти меча. Один взмах, один удар и все кончено. Сколько его сородичей последним в жизни видели вот такую картину. Ты еще здесь, Тек Йон? Удивился мужчина. Иди, реши эту проблему. Если мне получится загубить работу их нового отдела. Нет, Тек Йон, каждый день это риск. Обратись к Имуге. Тек Йон поправил галстук, так как тот будто бы слишком надавил на горло. Имуге. Но, отец, соберись, нельзя мямлить. Он откашлялся. Имуге, это слишком радикально, твердо сказал Тек Йон. Радикально? Насмешливо переспросил отец. Радикально будет потерять этот отдел и допустить расследование со стороны. Печально, что я должен говорить тебе, что нужно делать. Я думал, ты подрос и готов к свершениям. Как ты собираешься управлять Танхкан Солюшен, когда уйдет Джун Хён? Быть председателем — это значит принимать решения, многие из которых требуют внутренней силы. Тек Йон сделал глубокий вдох, расправил плечи, смело взглянул в зловещие прорези маски самурая, и тот словно отступил под этим взором. Простите, отец, я решу эту проблему. Поскорее. Мне нужен этот отдел чистым. И найди хорошего человека в помощь своему Муну. Потупи на этот раз. Слушаюсь, поклонился Тек Йон. Иди. Он вышел из кабинета, прошел мимо охранников, почтительно кланяющихся сыну хозяина. А когда оказался на улице, то закурил, стараясь не показать бушующих в груди эмоций. Он не хотел обращаться к Имуге. Совсем не хотел. Но отец прав. Ситуация вышла из-под контроля. Звезды сошлись там, где не должны были. И теперь их необходимо погасить. Начинался дождь. Один бэкенд, серверная часть приложения. Два фронт, клиентская часть приложения. Три пансу, слепые колдуны-шаманы. Глава 5. Свидание с Хайюн шло замечательно. Мы вкусно поели, мило пообщались. Мой синяк не был виден, следы ее знакомства с хитрым песиком тоже зажили. Мы оба старательно не касались момента, из-за которого случилось наше нечаянное знакомство. Лишь один раз девушка поинтересовалась, как дела у Хусока, и я не сразу сообразил, что она интересуется Страйгором. Запутанно объяснил, что в кошачью жизнь стараюсь не лезть, но в последнюю нашу встречу кот был определенно не самым довольным созданием. Впрочем, сразу добавил я, он вообще крайне редко выражал какое-то расположение. У них такое бывает, понимающе покивала Хайюн. На тактильный контакт мы, кстати, перешли довольно быстро, потому что она чертовски привлекательна, да и я не дурен. Так что ждать еще пару недель до того, чтобы осмелиться взять девушку за руку, мне не улыбалось. Оставим это романтичным юношам. Мои знаки внимания Хайюн принимала благосклонно, пожалуй, даже слишком. Блеск в красивых глазах и ряд прочих маркеров указывали на отсутствие излишней добродетели. Однако это немного расходилось с моими планами. Потому как, ну тут уже я слишком старомоден. Хайюн мне нравилась, и переводить наши отношения в постель на первом же свидании мне совсем не хотелось. Это как вино целую бутылку разом из горла высадить. Никакой эстетики. Так что я наслаждался нашим общением и некоторыми приятными недомолвками или же волнительными паузами. Вечерний Сеул блистал огнями и бурлил столичной жизнью. Дорогие машины, потоки молодежи, громкая музыка клубов и ресторанов. Здесь совсем не оставалось следов каких-либо кошачьих рун, и мне удавалось не думать о рабочих буднях. Удалось поймать момент состояния «будь счастлив сейчас», и я им воспользовался. Мы прошли туристическими маршрутами, говоря обо всем так увлеченно, словно решали судьбы мира. Хайюн то и дело срывалась на отсылки из мировой культуры, то героя фильма вспоминала, то какой-то комикс, но тут же сбивалась. Ее глаза наполнялись испугом, мол, не сочту я ее за сумасшедшую. Ну, мы все тут немного не в себе. Так что я, напротив, даже интересовался тем или иным персонажем, на которого ссылалась девушка. Ну, если он был совсем не знаком, так-то кое-что из культуры мне знакомо было, не совсем уж в вакууме жил. Короче, время мы провели отлично, и под конец вечера, когда вместе с Хайюн отправились к метро, я подумал о моменте расставания с некоторой неожиданной грустью, и только в этот момент обратил внимание на странного человека, идущего в некотором отдалении от нас. Высокий мужчина в длинном плаще и с медицинской маской. Последнее не смущало, у меня самого такая на лице была, здесь это абсолютная норма. А вот ощущение, что я вижу человечка уже не первый раз за вечер, появилось. Мне удалось скрыть эмоцию от щебечущей Хаюн, которая в этот момент рассказывала мне о своей попытке познакомиться с Дином Винчестером, когда он приезжал в Сеул. Как я понял, это какой-то актер из какого-то сериала, почему-то важного девушки. Он даже пел в тот вечер, можешь себе представить, вдруг прервалась она, но мигом поняла, что это для меня сюрпризом не является. Пусть даже танцевал, я же не в курсе, что за Винчестер такой. Вроде бы ружье с подобным названием есть. Ты должен посмотреть этот сериал, он чудесен. Обещай, что посмотришь его со мною. С тобой обязательно, кивнул я. Мы остановились, глядя друг на друга. Я взял ее за плечи. Обещаешь? Хитро улыбнулась Хаюн. Конечно, одну серию в день, до конца сериала. Да, конечно. Высокий преследователь тоже остановился, уткнулся в витрину закрытого магазина. Хаем, клянешься? Почему такой голос хитрый? Он же короче Санта-Барбары. Да, конечно, машинально сказал я. Хаюн засмеялась и не больно хлопнула меня по ладони, но я все равно вздрогнул, потому что между лацканов плаща шевельнулась собачья морда. Незнакомец тащил на себе пса, стало чуточку зябко. Хочешь, посмотрим сегодня первую серию? Хаюн ловко вывернулась из моих объятий, перехватила за руку и потянула меня. Возьмем чего-нибудь вкусного, она была хороша, вот честно. Каждое движение грациозно и мило, с радостью, вырвалось у меня, а взгляд снова вернулся к собаконосцу. Он шел за нами, совершенно точно шел за нами, и как давно меня ведут, с самого начала свидания, раньше или позже, ёкарный бабай, я ведь не мог выдать себя. Но тогда почему этот собаконосец здесь? Мозг забурлил, прощелкивая варианты действий. Вид у меня, из-за этого, стал чуть отсутствующий. Хаюн несколько раз спрашивала меня, все ли в порядке, и я бодро отшучивался. То, что долговязово ведет хитрый песик, было очевидно. Двигался мужчина неуклюже, и спокойно сидящая у него на руках собачонка, чуть укрытая плащом, наблюдала за нами почти человеческим взором. Вопрос в том, какая цель у преследователя. Не похоже это было на то, что он идет за мною. Если я правильно понимал Страйгора, хитрый песик выслеживает и потом передает данные. Раз он еще здесь, значит, пока не уверен, что нашел нарушителя. Иначе бы вряд ли стал спускаться в метро, а предпочел бы сдать важную информацию хозяину и пойти погрызть вкусную косточку. Однако собаконосец ехал в соседнем вагоне, вообще не скрываясь и пристально наблюдая за нами. Есть ли угроза, Хаюн? Мышцы сами напряглись, и это почувствовала девушка. Нахмурилась. С тобой что-то не так? Я тебя обидела? Нет-нет, что ты? Вспомнилось просто кое-что. Извини, улыбнулся я и посмотрел в сторону хитрого песика, но так, чтобы тот не заметил моего внимания. Вообще, если бы божественный соглядатый хотел навредить девушке, то у него на это было почти 3 недели. Уже бы 100 раз успел. Значит, вариант можно отбросить. Тогда зачем он здесь? Долговязый собачник вышел с нами на той же станции метро. Людей на платформе было немного, все же местечко от столицы далекое, да и время позднее, так что хитрый песик сразу привлекал внимание. По-моему, даже Хаюн, со всей своей непосредственностью, заметила слежку. По крайней мере, она прижалась ко мне сильнее. Мне стало немного не по себе от идущего по пятам божества. Мы с Хаюн неторопливо гуляли по вечерним улочкам, а за нами топал мужчина в плаще, у которого неизвестно, что было на уме. Убрать его так, как вырубил предыдущего носителя Страйгор, значит навлечь на Хаюн неприятности. Потому что после такого он совершенно точно придет снова. Вряд ли хитрый песик начал слежку только сегодня. Значит, успел уже синхронизировать собачий мозг со своей божественной базой данных. Вырублю, привлеку ненужное внимание и дам ему след. Кстати, не за этим ли он тут? А, по-моему, этот человек нас преследует, сказала мне Хаюн, когда мы свернули с одной улицы на другую. Мимо проезжали автомобили. Не так много их было, как в столице, но и, слава богу, зловещей тишины на улицах не наблюдалось. Иначе совсем жутко стало бы с таким соседом за спиной. «Ты его боишься?» – уточнил я. «У него собака на руках. Ты видел?» – голос девушки дрогнул. Она смотрит. Смотрит совсем как та, в магазине, у того сумасшедшего. «Давай, я у него спрошу, чего ему надо?» «Не вздумай!» – вцепилась в мой локоть Хаюн. «Вдруг он тоже того, как тот? Ты его видела до этого?» Поинтересовался я. Почему бы я должна была его видеть? Нет, конечно. Ван Ги, давай не будем о нем говорить. Мне страшно. Не бойся. Если что, я его поколочу. Я умею. Насилие удел слабых, Ван Ги. Все вопросы можно решить словом. Непоследовательно, но, полагаю, так девушке легче жить. Я изобью его словами, если полезет, не стал спорить я, не бойся. Но после этого повернулся к преследователю. Доброй ночи, Аджосси. Что ты делаешь? Тут же зашипела Хаюн. Хитрый песик встал так резко, словно врезался носом в невидимую стену. Аджосси, не поможете ли мне? Двинулся я к собаконосцу. Долговязый подошел почти вплотную ко мне и протянул собаку, будто собирался передать ее на хранение. «Эй, это что такое?» – отшатнулся я. И тут чихуахуа засопела и жадно потянула носом, будто хроник в предчувствии нафтизина. «Он пытается меня занюхать, и это совсем нехорошо. Мой запах ему не должен быть известен». Я покосился на Хаюн. «Если сейчас зарядить хитрому песику по роже, как моя спутница это воспримет? Вызовет ли сюда Грету Тунберг или присоединится? Да елки-моталки, если я вырублю псину, то хитрый песик потом с Хаюн не слезет. Только что же об этом думал? Нельзя бить. Пусть возвращается с дежурства к себе на базу и сохраняет дневной отчет, как ничего интересного не происходило. Но ведь я же так свой запах в собачью базу передам. Если это знание отложится у хитрого песика, то он на каждой руне потом его учует и свяжет со мною. Ох, не для того ли мерзкая ищейка и бродила по следу Хаюн, чтобы создать себе хоть какую-то привязку в будущем? Откуда искать икого? Этого допустить нельзя. Уберите собаку. Я взмахнул ладонью, будто бы пытаясь отпихнуть чихуахуа прочь, но при этом серьезно задев тупо носу. Замах был несерьезным, но я дернул струну времени и в последний миг вложил в удар порядочно силы. Псина коротко взвизгнула, а долговязого, стоящего с вытянутыми руками, аж развернула. Пальцы мужчины разжались, визжащая мелкая тварь бросилась куда-то в сторону, а сам преследователь развернулся и побежал прочь, громко и неуклюже топая ботинками по асфальту. Бежал он прямо, не разбирая дороги. Когда из-за поворота на нашу улицу вынырнул автобус, собаконосец даже не попытался увернуться. Бац! Они встретились. Скорость у автобуса была небольшая, но ее хватило для того, чтобы долговязый преследователь грохнулся на асфальт. Чихуахуа с визгом носилась по тротуару рядом с нами. Видимо, связь с ее хозяином прервалась. «Мы должны ему помочь?» – спросила у меня Хаюн. Я краем глаза заметил, как она пытается топать, отпугивая визжащую тварь. «Нет, но можем. Хочешь?» Я сделал вид, что не заметил этих попыток, хотя мне показалось, что топотом не закончится, и если чихуахуа приблизится, то носок туфли прилетит ей в бок. Хаюн замотала головой. «Как думаешь, Ван Ги, он в порядке?» «Уверен, водитель уже был рядом с упавшим, а тот отмахивался от спасателя руками и ногами. Нервная работа у местных автобусоводов, конечно. Постоянно кто-то под колесами оказывается. Хе-хе, мой опыт не даст соврать. Пу-пу-пу. Так, запах в базу не внесен, но все-таки чего мне теперь делать? Я только что втащил Хаюн в божественные разборки еще глубже, чем она была до этого. Сколько хитрому песику нужно времени, чтобы повторить вселение?» Стало тихо. За миг до этого чихуахуа получила, наконец, ногой под задницу, тявкнула, и по асфальту зацокали коготки улепетывающей собаки. Девушка все-таки попала, и мелкое чудовище тут же исчезло в темноте. Мы с Хаюн обменялись понимающими взглядами. «Я люблю собак», призналась девушка. «Я буду винить себя за этот поступок, но я не могла больше ее трепеть. Все собаки попадают в рай, кроме чихуахуа». Шутки никто из нас не улыбнулся. «Ты понимаешь, что это было?» — спросила Хаюн. «Нет, уже второй раз. Что им от меня нужно, Ван Ги? Если бы я понимал». Романтическое настроение тоже ушло, так что я проводил спутницу до дома, обнял напоследок и даже не поцеловал. Да и она, скажем честно, тоже интереса никакого к продолжению не проявила. Можно понять, ситуация, как бы, вышла стрессовая. Я побрел к метро пешком, проветривая голову и размышляя о том, как же теперь быть дальше. Мне ведь хватало заботы без того, чтобы переживать еще и за судьбу Хаюн. Хитрый песик ведь уже завтра будет здесь, может даже сегодня. Интересно, какие у него протоколы на случай потери связи? Не вломится ли он к Хаюн с вопросами? Тварь какая! Ладно, завтра я снова буду здесь. Пошатаюсь по округе, проконтролирую. Ну или, я на ходу достал телефон, набрал сообщение. «Я заеду за тобой завтра утром». Сообщение было прочтено уже через несколько секунд. Затем наверху экранчика повисло оповещение, что собеседник набирает ответ. Хаюн то набирала что-то, то удаляла. И так несколько раз. Я успел пройти целый квартал, прежде чем получил. Конечно. Ну, уже хорошо. Есть какая-то определенность. Я был возле ее дома уже часов в 9 утра. Напротив входа нашлась миленькая кофейня, так что можно расположиться с комфортом и удобствами. Взяв себе огромный капучино с круассаном, я начал наблюдение, не в силах отделаться от мысли, что где-то точно так же может наблюдать за этим же входом какой-нибудь человек с очередной собакой. На владельцев псов я посматривал с подозрением. Пусть и отличить настоящего домашнего питомца от вселившейся твари было несложно, но вдруг у хитрого песика проснется артистизм и он начнет вилять хвостом. Например, не просто недобро зыркать. Мы договаривались на встречу в 11, а в 10 Хаюн выскочила из дома, заскочила в магазинчик, находящийся в том же здании, где о чем-то поговорила с владельцем, засмеялась чему-то, взяла пакет с овощами, приготовленный хозяином заранее. Потом перекинулась парочкой слов с юной особой за прилавком и выскочила на улицу. И тут рядом с ней остановился резко скутер, напугав девушку. Молодой парень без шлема и с ярко-синими волосами что-то сказал Хаюн, и лицо ее изменилось. Стало чужим и неприятным. Губы поджались. Она бросила водителю скутера что-то резкое, и тот взмахнул рукой, будто бы собираясь ударить девушку в ответ. Но вместо этого схватился за руль и бросил оскорбление в ответ. Затем дал по газам и резко уехал прочь, а Хаюн проводила его разъяренным взглядом. «Так, девушка-то у нас с прошлым, получается? Пу-пу-пу». Когда мы встретились через час, то Хаюн была совершенно прежней. Мы шатались по улочкам Инчона, и она рассказывала мне обо всем связанном с этими кварталами. Девушка провела здесь всю свою жизнь, как и ее родители, и родители ее родителей. Небогатая, но счастливая жизнь. Среди всех прочих Хаюн была самой успешной в своем роду. Магазинчик детских товаров приносил прибыль, пусть и требовал много времени. События последних недель немножко подкосили дело, но она уже нашла девушку на подмену и собиралась всецело вернуться к делам уже с понедельника. Я слушал с интересом, отмечая всех собачников взглядом и пытаясь выделить из них кого-то подозрительного. Очень жаль, что мне неизвестен откат способности хитрого песика. Было бы удобно планировать будущее. Как вообще дальше жить с этим? Предложить руку и сердце во спасение и никогда более не разлучаться? Что-то как-то пока рановато для столь радикальных шагов. Не, мне кажется, это связано с твоим котом, вдруг сказала Хаюн, когда мы устроились пообедать в небольшом семейном ресторанчике морской кухни. «Что связано с моим котом?» – опешил я. «Эти собаки», – она смотрела без капли иронии. Хосок вел себя очень странно в тот день, и эти собаки тоже. Они его ищут, Ванги, я в этом уверена. И мне кажется, за мною следят. Я хмыкнул. «Да-да, я понимаю, что выгляжу как сумасшедшая. Ты волен считать меня дурочкой, но у меня нет других объяснений. То, что вчера было, зачем он протянул нам собаку, Ванги, как ты думаешь, вот никогда не полезу в голову психам, Хаюн, так и самому рехнуться можно, оставь это, просто городские сумасшедшие, слишком много совпадений, Ванги, это нельзя списать на странные встречи, это уже система, знаешь о чем я думаю, она подалась ко мне, и я почувствовал ее духи, во рту сразу пересохло, я уверена, что он хотел нас понюхать, выдала Хаюн. «Зачем, как думаешь?» Этот разговор очень сильно меня смущал и одновременно нравился. «Может, сказать ей правду? Так будет гораздо проще защитить девушку в будущем». Я несколько долгих секунд боролся с желанием во всем признаться, но благоразумно оставил эту идею. Сказал лишь: «Я не знаю, но я буду держаться подальше от любых собак, и тебе советую», тоже совершенно серьезно сказал я. «Это все выглядит ненормально. Может быть, они сектанты?» Хаюн задумалась, но затем помотала головой. «Нет, мне кажется, они не люди. Мне кажется, в них сидит кто-то другой. Мне кажется, ими управляют собаки. Пу-пу-пу». Глава 6. Ладно, собаки так собаки. Я не стал отшучиваться и уводить беседу в другое русло, лишь хмыкнул. «Не сочти за сумасшедшего, но, может, ты права?» Хаюн от изумления широко распахнула глаза. «Ты не смеешься надо мною, я ведь веду себя как сумасшедшая, а должен? Прости меня, пожалуйста, хочешь, я отвезу тебя в психлечебницу?» С максимальной заботой спросил я. Она не улыбалась. Мы смотрели друг другу в глаза с очень серьезным видом. «Пока нет», после недолгого размышления ответила Хаюн. Потом, возможно, но я не сбрасываю с весов такую возможность, Ван Ги. Если это продолжится, тебе придется меня туда отвезти, у меня нет машины. Поймаешь такси. Так вот, давай вернемся к собакам. Ты о разумных собаках, управляющих людьми, уточнил я с ангельским видом. Думаю, это не так, это не собаки. Понизила голос девушка, добавив значительности во взгляд. Людьми управляют из собак. Из собак, эхом повторил я. Ты смотрел, или, может быть, читал «Похитителей тел», поинтересовалась она. Последний вопрос на схожую окололитературную тему в прошлый раз вызвал тень разочарования на ее лице. Не хотелось видеть его еще раз, но не врать же. Так что с тяжелым вздохом пришлось признаться в своей некомпетентности. Про фильм «Они живут, ты, наверное, тоже не знаешь». Этот вопрос совершенно точно был риторическим, так что я и не отреагировал. Меня вдруг озаботила та страсть, с которой Хаюн погрузилась в сложившуюся вокруг нее историю, и одновременно стала тревожить меткое попадание в хитрого песика, будто весь этот мир стал для нее абсолютно понятен. «Тогда сложно будет тебе объяснить картинку», — разочарованно пробормотала Хаюн и пристально меня оглядела. «Я, наверное, кажусь такой дурой. Может, ты, пришелец, и сейчас потешаешься над моими домыслами, а потом заберешь меня на летающую тарелку и будешь проводить над моим телом чудовищные опыты». Хаем, получилось глубокомысленно и, наверное, чуточку двусмысленно. Щеки девушки покраснели, и в этот момент нам принесли заказанную еду. Потом продолжим, я проголодался. Да и Хаюн очень резво принялась за трапезу. Передо мною источал прекрасный аромат густой суп из мягкого тофу. Глиняный горшочек был почти доверху набит мясом, овощами и грибами. Живот забурлил, требуя больше еды и меньше мыслей. На вкус оказалось очень недурно, так что я набросился на блюдо с жадностью. И когда доел, то сыто отвалился на спинку удобного стула, глядя на спутницу. Как я уже сказал, Хаюн, а вдруг ты на самом деле права? Не про пришельца и опыты, а про то, что эти собаки не то, кем они кажутся. Я не очень люблю всякую фантастику, но у меня ведь тоже нет другого объяснения. Концентрация психов на один квадратный метр Сеула не должна быть такой высокой. Или может все дело в Инчоне, может с моря чего-то такое вам приносит, от чего люди с собаками с ума сходят? Никогда не приносила, и тут стало. Хаюн тоже доела, изящно промокнула губки салфеткой и положила ее с краю стола. Мир всегда меняется незаметно. Это последствия его мы потом только замечаем, и то не всегда, поделился мудростью я. Хаюн повела бровью, то ли восторгалась моим умом, то ли выражала скепсис. Да ладно, понятно же, что второе. Меня, кстати, очень поражала интонация нашей беседы с самого ее начала. Мы вроде бы обсуждали серьезные вещи и с очень серьезным видом, но я не мог отделаться от ощущения подтрунивания друг над другом. Неужели достойный противник? Шутить без улыбки надо уметь. Многие не распознают. «Вернемся к песикам», — сказала Хаюн. «Ты прав, это очень похоже на фантастику. Прямо сюжет романчика на вечер. Тайные сообщества, секты, секретные лаборатории, зловещие эксперименты. И все началось со знакомства с тобой и твоим котом». Она прищурилась. «Кто же ты такой, Чон Ван Ги?» «Разработчик программного обеспечения», — вздохнул я. «Но кот у меня действительно странный». «Вот, вот», — воскликнула Хаюн. «Кстати, а можно его увидеть? Может, я смогу что-то понять? Может, он тоже кем-то управляет? Тобой, например. Я же сейчас с Ван Ги или Хо Соком говорю, у меня где-то была валерьянка. Подожди немного, я ею побрызгаюсь. Мы проверим твою силу, кот, если это ты. Устоишь ли ты?» «Ну ведь не улыбается она, не улыбается». Я наблюдал за девушкой, всерьез ожидая брызг валерьянки. «Ах да, как раз сегодня я забыла валерьянку дома». «Ничего, в следующий раз», — надула губки Хаюн. «Но с твоим котом мне бы хотелось пообщаться, понаблюдать за ним. Вдруг тогда, в магазине он почувствовал что-то особенное, что-то, что позже привлекло того сумасшедшего. Поговорить с Хо Соком можно, конечно, но что если он поймет то, что ты знаешь о том, что он все понимает? Или он узнает про твое понимание происходящего? Раз она держится, то и мне улыбаться нельзя. Весь этот разговор максимально серьезен». «Ты прав», — согласилась она. «Нам нельзя так рисковать в его компании. Кто знает, какие силы пробудятся. Если он узнает о том, что мы знаем то, что он знает, я не знаю, что будет». Глаза у нее были кристально невинные. «Ну, определенно, это противостояние». Я покачал головой, будто услышал очень важный для себя момент и продолжил. Но от собак в любом случае надо держаться подальше. Что если нечто в них способно вселяться в любую из них? У тебя есть соседи с домашними питомцами? Санбаним Ким с первого этажа держит лабрадора, не доверяя ему. Санбаниму или лабрадору, уточнила Хаюн с таким видом, будто от этого зависело наше будущее. Я с трудом удержался от улыбки. Поиграл желваками, гася порывы смеха, заботливо нахмурился и сделал вид, словно не заметил вопроса. Прочеканил: никогда не выходи на улицу ночью, всегда держись других людей, но убедись, что рядом с ними нет собак. Ты не должна быть одна. Купи свисток ультразвуковой. Свисток? Зачем свисток? Округлила она глаза. Он очень помогает против собак. Если поймать собаку и долго бить ее свистком, то она в следующий раз не полезет. Пауза. Что-то дрогнуло в ее глазах, или же показалось. Занятно, промолвила она. Никогда не пробовала. Ни тени улыбки. Ни у меня, ни у нее. У меня все. Идей больше нет, признался я. Наступила долгая пауза. Хаюн смотрела на меня, я на нее. Мы же решали судьбу мира, вскрывали самые сокровенные секреты вселенной. Ты не ответил мне про лабрадора, вдруг всхлипнула Хаюн. Могу ли я ему доверять? В уголке ее рта пробудилась улыбка, но тут же скрылась, для того, чтобы через миг вернуться. Девушка проиграла внутреннюю борьбу и заливисто засмеялась. Я не устоял и тоже заржал. Когда мы отсмеялись, Хаюн, тяжело отдуваясь, заметила: это было хорошо, но теорию с собаками я все равно не отбрасываю. Ван Ги, правильно делаешь. Знаешь, а ты заставил меня хорошо посмеяться, глаза ее блестели. Не каждый мужчина с таким справится. О, вызывать смех у женщин я умею. В этом я большой мастер, сделанным сожалением произнес я. Особенно в постели хорошо получается. Она снова засмеялась. Домой я вернулся с расслабленной улыбкой. Пусть и не очень хотелось расставаться с Хаюн. Мы весь день прошатались по районам, будто бы были подростками. Много говорили. Много смеялись, с ней было очень легко и интересно, и даже на фоне типичного, скажем так, бюджетного свидания нам удалось всерьез поговорить о странностях, происходящих вокруг нас. Девушка обещала быть осторожнее, я постарался в это поверить, но уезжать от нее не хотел. Вдруг ей грозит опасность из-за вчерашней стычки, мысль об этом выедала сердце. С точки зрения логики, никто к ней не полезет. Песик же не знает о случившемся, для него ведь просто данные потеряны, один день выпал, почему он должен сразу же обвинять в этом Хаюн? Вот если это станет на регулярной основе, то тогда может оказаться проблемой. Я, неожиданно, весьма заинтересовался девушкой, и собачий сын попытается идентифицировать меня еще раз. Надо будет, как шпиону, придумать, как бороться с запахами, эфирными маслами мазаться, место у портала покрывать различной гадостью и тем отбивать нюх поганцу, перестать общаться с Хаюн, пу-пу-пу. Это вариант, который хотелось бы избежать, но, вероятно, самый правильный. Мое общение с девушкой ставит ее слишком близко к сверхъестественным сущностям иного мира, где властвуют клювоголовые и прочие носители чаш. Она-то, может, и рада была бы такому повороту событий, но если мелкая ищейка доставляет ей неприятности, то, что случится, когда подключится тяжелая артиллерия в виде еще какой-нибудь божественной твари, какого-нибудь дохлого лосика или мыши ухова? Я ж не в курсе, какой там состав у их пантеона. Короче, в голову снова пришла мысль, а нужна ли мне эта возня с рунами вообще? Для кого она вообще ведется? Для моей жизни или для того, чтобы порадовать кота М? Должно быть для моей, ведь какой-то план у божества, засунувшего меня тело молодого корейца, был. Вдруг оно хотело одарить кошачьего спасителя вторым шансом, чтобы в следующий раз умирать пришлось не в одиночестве. Я снова вернулся в наше прощание. Напоследок мы едва не поцеловались. Тоже какое-то юношество случилось. Взрослые люди на второй день частенько уже в кровати одной просыпаются, но когда мы прощались, то Хаюн сначала качнулась ко мне, но затем словно испугалась чего-то и отшатнулась. Смущенно улыбнулась и исчезла за дверьми. Я еще несколько минут провел рядом с ее домом. И если бы не мой экскурсовод для Страйгора, собиравшийся привести кота к дому к 10 вечера, то и не уехал бы. Но, в итоге, уже здесь, в пустом и унылом месте жительства, но не жизни, даже весьма мрачненьком месте. Надо что-то менять, определенно. А Джосси, поклонился мне парень, осторожно протянул переноску двумя руками. Я взял ее, осторожно поставил на стол. Из недр прозвучало недовольное мяуканье. Как успехи? Мы нашли одно место, а Джосси. Позвольте, я покажу вам. Он сноровисто открыл телефон, пальцы замелькали по экрану, и скоро на карте появилась точка. Окраина Ванджу, городка к востоку от Сеула. Я попросил сбросить точку мне в мессенджер, сохранил ее. Как вел себя? Спросил я, кивнув на переноску. Та подпрыгнула от удара, и юноша вздрогнул. Жалко улыбнулся. Прекрасно, а Джосси. Готов взять его завтра на весь день, как вы и планировали. Покатать еще. Ну, давай сначала за эту поездку рассчитаемся. Я полез в приложение, чтобы сделать перевод юноши. Мяу. Рявкнула из переноски, и та перевернулась от сокрушительного удара изнутри. Секунду, я присел, открыл сумку, и кот выпрыгнул наружу. Чего буянишь, друг мой? Наглый лжец, наглый лжец. О, ундага моя ундага. Запричитал Страйгор, выгнулся дугой и пошел боком от парня, то ли готовясь к смертельному удару, то ли получивший кошачий инсульт. Он 2 дня продержал меня к темнице. Дышать нечем было. Место он нашел, из Уверда никуда мы не ездили. Он только ржал в соседней комнате, и там все время что-то трещало и взрывалось. Кто-то вскрикивал, кого-то избивали. А еще голоса жуткие говорили. Фаталити, бруталити, раунд 1. Я не знаю, что это было. Он поклонялся вашим демонам, не иначе. Грязный лжец, убей его. Я медленно поднялся на ноги, повернулся к юноше. Тот уже пребывал в некотором изумлении от гневной исповеди кота. Страйгор же ходил кругами, задирая голову и выдавая такие рулады, которые нормальный кот выдавит, только если ему яйца кирпичами прищемить. Хубы, мы ведь договаривались, процедил я парню. Простите, а Джосси? Он изобразил недоумение, но в глазах мелькнул страх. Я сложил пальцы на правой кисти в жест, который представил магическим, и направил руку в лицо юноши. Ты солгал мне, ты никуда не ездил и хочешь моих денег, думал, что я не узнаю. Я, охотник за душами Пансу, не узнаю такую мелочную подлость какого-то юнца. Так, немного безумия в голос добавить, совсем чуть-чуть, чтобы напугать, и глаза пострашнее сделаем. Ты осмелился пойти против духов, добавил я зловеще, осмелился разгневать их. Парень побелел и бросился на колени, ткнулся лбом в пол. Простите, простите меня, я не знал, я не верил, простите. Быстро он сдался, но я еще не закончил. Еще немного пафоса в интонации. Я вытащу из тебя мужскую силу, как обещал, за предательство, за ложь, за нарушение скрепленного договора, именем носителя чаши клювоголового. Пощадите. Почти взвыл парень. Пощадите. Не надо, не надо. Страйгор подошел к причитающему наемнику, занес лапу. Когти выползли наружу. Вот ведь морда страшная у кошака, зловещая, хищная. Натуральный квисин, в очередной раз подмечаю. Оставь его, одернул я напарника. Обман нельзя прощать, его надо отметить. Надо вырезать ему метку лжеца. Промяукал Страйгор. Проявишь слабость, и все от тебя отвернутся. Предатели должны умереть, ибо надо хранить репутацию. Да, блин, что за манеры? Это же случайный работник. Какое умереть? Я успел оттащить кота за хвост, спасая рыдающего обманщика. Кот зашипел, но скорее для вида. Мог ведь и полоснуть, с него станется. Время отмщения придет, громогласно объявил я горе наемнику. Покажи свое презренное лицо, лжец. Парень немедленно поднял голову. По щекам бежали слезы, губы шевелились в мольбе. Прими свою кару с честью. Не снижал я накала, и наказуемый поплыл. Я все сделаю, все. Простите, я не знал, я не думал. Владыка, господин, дайте мне еще шанс, умоляю. Владыка, это хорошо, это мне нравится. Чего ты встал? Один раз обманувший обманет снова. Промяукал Страйгор. Он не сводил взгляда с парня. Напомни, как тебя зовут? Конью, владыка. Конью, я исправлю, я все исправлю. Умоляю. Позвольте, я возьму его с собой завтра. Я все сделаю, клянусь. Я не попрошу ни воны. Лишь дайте мне возможности искупить. Клянусь, не вздумай. Мявкнул кот. С него станется бросить меня в реку и сбежать. Нет доверия. Идея у тебя была отменная. Серый, воплощение же, хотя чего от тебя ждать-то, ты убил эти дни ради самки, думаешь, я не чувствую твою вонь, Конью, встань, приказал я, пропустив заявление Страйгора мимо ушей. Парень торопливо поднялся, подобострастно сложив руки, молодой совсем, конечно, и дурак, причем хитрый дурак, а это страшная смесь, не, его можно понять, Паренек думал, что нашел халявные деньги и сумасшедшего клиента. Для него я идеальный кандидат по вытягиванию налички. Сиди дома у приставки, выдумывай точки на карте с несуществующими духами. Кот же ничего не скажет, хе-хе. А духи на то и духи, что хрен их найдешь. Ну-ну, я торжественно проговорил. Конью, я лишаю тебя силы мужчины. Теперь каждый раз, когда ты будешь с женщиной, твое естество не станет служить тебе. Оно каждый раз будет подводить тебя, в самый ответственный момент, до конца твоих дней. А теперь пошел прочь. Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, залепетал тот. Я вытолкал слабо сопротивляющегося парня за дверь, захлопнул ее перед плачущим лжецом. Надеюсь, достаточно напугал наемничка. Пусть теперь вспоминает мое проклятие почаще. Обидно, конечно, мрю. Требовательно раздалось сзади. Я обернулся. Страйгор стоял возле пустой миски. Он тебя еще и не кормил, что ли? Кот не ответил. Глядя мне в глаза, он протянул лапу и перевернул миску вверх дном. Ну что, первый блин вышел комом. Правду говорят, очень сложно в наше время найти надежных исполнителей. Хорошо, что хоть деньги не сгорели, а выходных же не жалею. Они прошли изумительно. Буду ждать следующих. А парня даже не жаль. Очень многие мужские проблемы идут от головы. И то, что я вложил ему в хитрую башку, надеюсь, будет являться конью в самые неподходящие моменты. Век меня помнить будет. Потому как нечего было меня так круто подводить. Зараза впечатлительная. Ладно, разберемся. В сети еще много предложений. Перед сном я минут 10 переписывался с Хаюн. И потому уснул с улыбкой. Глава 7. «Спасибо, что пришел, Ван Ги», — сказала Сэйон. «Я получил приглашение в переговорку ровно в 9 утра понедельника. Девушка знала о моей любви приходить пораньше, поэтому сюрприз не стал неприятным. Всегда рад служить тебе, Сэйон», — поклонился я. Сел на удобный стул напротив дочки председателя. Выглядела она шикарно, только слепец не смог бы оценить ее привлекательность. «Если бы не Хаюн, то долго строить из себя недотрогу я бы не смог». Честно, очень красивая и сексуальная девушка, конечно, жаль, что неадекватная. Я как раз поэтому и попросила тебя прийти. Она поерзала на стуле, наклонилась вперед, показав декольте. Да ладно, это новенькое, здесь так не принято вообще. Да и она вечно являлась в строгом наряде, с водолазками до горла. Я спокойно смотрел девушке в глаза, явив образец стойкости и внимания. Сэйон же смутилась, попыталась прикрыться, но затем приняла позу пораскованнее. «Эк тебя лихорадит, дорогая, верные люди нужны семье Сон, и семья Сон заботится о верных людях», — сказала девушка. Глаза ее сверкали и одновременно бегали. Она не под химией случайно, Сэйон замолчала, налила себе воды в стакан и отпила половину. Приняла максимально невозмутимый вид. «Мы решили, что люди семьи Сон не должны прозябать в условиях, в которых ты живешь. Поэтому, я хочу дать тебе это». Она положила на стол конверт, толкнула пальцами в мою сторону. Внутри звякнуло что-то небольшое. Я хмыкнул, забрал дар и вскрыл конверт. Сэйон не отрывала от меня взгляда. Внутри лежал ключ и бумажка с адресом. «Что это, Сэйон?» «Это корпоративное жилье, Ван Ги. Прекрасные апартаменты в 20 минутах отсюда. Современная техника, большое пространство, собственная терраса. Квартира в твоем распоряжении, пока ты служишь моей семье, пока ты служишь мне». Я положил конверт обратно на стол. «Интересно, девки пляшут. Отказ неприемлем, господин Чон», — похолодел тон дочки председателя. В глубине глаз сверкнул опасный огонек. «Это великая честь от семьи Сон. Кажется, судьба переделала меня в содержанки. Это у нас прелюдия, как скоро меня решат трахать. Это слишком щедро, госпожа Сон», — спокойно сказал я. «Айгу», — воскликнула она. Я снова перешла на «вы», прости, Ван Ги, но ты стоишь этих вложений, Ван Ги, считай это моими инвестициями в твою лояльность. Прошу тебя, ты меня перехваливаешь. Пожалуйста, Ван Ги, возьми эти ключи, можешь заселиться, когда захочешь, можешь не заселяться вообще, но я буду рада, если ты примешь это вознаграждение, ты его заслужил. Она приосанилась. «И ты ничего мне не будешь должен, Ван Ги, это я тебе должна». Я снова хмыкнул, но теперь вопросительно. «Та встреча в парке», — тяжело вздохнула Сэйон, прикусила губку, стрельнула глазками. «Это ведь я ее подстроила. Она заторопилась, будто ждала, что я встану и убегу, или же стану ее бить, или же, я не знаю, чего там в голове у нее было. Но дочка председателя очень спешила оправдаться. Но они не должны были драться. Они должны были тебя только попугать. Проверить твою смелость. Их же было 8 человек. А ты бросился в бой, чтобы защитить меня. Ну, то, что те хулиганы оказались в парке не случайно, секретом не являлось. Так что я не стал даже изображать удивление. Плюсик девушке в карму можно занести. За честность и прямоту. Никто не защищал меня просто так, Ван Ги. Когда у меня в Берлине отобрали сумочку какие-то сомалийцы, то мой спутник только возмущался и грозил полицией. А ты? Ты поступил так, как я не ожидала. Мой поступок был недостойным, глупым. Я провоцировала их, и ты все равно встал на мою защиту. Пострадал из-за моей глупой проверки. У нее в глазах блеснули слезы, но девушка спрятала их, встряхнув головой. У нас так принято, пожал плечами я. Если бы, Ван Ги, вздохнула Сэйон, ты от чего-то не кажешься удивленным. Отец учил меня владеть собой, я вспомнил батю, который как-то от досады сломал удочку на рыбалке, ударив ее о ствол дерева. Улыбнулся тепло. Если бы я могла поблагодарить его лично. Прости меня, Ван Ги, ты столько сделал для меня, а я так поступила. Если это попытка так извиниться, Сэйон, то не стоит. Вышло не очень, но я сделал то, что должен был сделать, не за награду. Потому я и хочу тебя наградить. Ладно, спорить не буду. Никто не мешает мне эти ключи потом вернуть, если девушка посчитает, будто я ей должен. По-моему, эти мысли больше подходят юной барышне, которую пытаются купить подарками. Необычная позиция у меня, необычная. Такие новые ощущения. Что-то в этом, конечно, есть. А вот желание прыгать в постель благодетельницы, нет. Впрочем, Сэйон не создавала впечатления особы, жаждущей получить оплату натурой. «Прости меня еще раз, Ван Ги», — сказала девушка. «Прощаешь, я не держу зла». Она, вроде бы, пришла в себя. Снова села так, чтобы держать спинку и показать мне фигурку в выгодном ракурсе. Уже лучше. Быть может, я смогла бы загладить свою вину еще как-нибудь. Чуть фальшиво сказала Сэйон и сама смутилась. Ужин, кино или что-нибудь. Девушка резко залилась краской, но тут же побледнела. Хлопнула ладонями по столу. Время работать, Ван Ги. Спасибо за беседу. Не забудь конверт. Хорошего дня. Она торопливо, почти бегом, покинула переговорку. Я снова, в который уже раз, хмыкнул и взял конверт. Ну, почему бы и нет? Есть ништяки, значит, ими надо пользоваться. Интерес дочки председателя меня смущал, не скрою. В основном потому, что я просто не понимал, как поступать в таком случае. Я ж не девочка, я мальчик, а для мальчиков такая ситуация ведь совершенно не рядовая. Мало у кого в жизни подобное случалось, а у меня и вовсе не было ничего похожего. Ни в первой жизни, ни во второй. Может, обсудить это с Хаюн, она уж точно посоветует, как быть. У девушек опыта в таких делах навалом, и стратегии выработаны. Не знаю, конечно, как она отнесется к новости о моих странных отношениях на работе. Пу-пу-пу. Да, даже мне, не самому сведущему в отношениях человеку, ясно. Лучше в таких случаях помалкивать. Я неторопливо вернулся в наш офис, сел на рабочее место, бросив взгляд на бледную Сэйон. Она очень старательно смотрела в свой монитор, игнорируя мое внимание. Ладно, время работать. Благо, проект у меня собрался, и я уже повозился в коде, приблизительно понимая, чем же занимается мой новый дид. Значит, пока приступать к работе посерьезнее, так что на летучке я сам попросил новую задачу, чем слегка удивил команду, ждущую, что вливаться я буду как минимум неделю. Стоит отметить, выполнил я ее в два раза быстрее запланированного срока, но наглеть пока не стал и занялся изучением кодовой базы, потому как на новом месте всегда надо какое-то время наблюдать и не высовываться. Разные истории же бывают, каждое новое начальство со своими тараканами. Один действует как брат, второй как враг, третий как угодно, но любой ценой не так, как предшественник. Короче, сначала нужно осознать правила монастыря, в котором оказался. Однако в случае с Дитрезалт ситуация повернулась неожиданным образом. Лидер команды, Сосухён, оказался человеком недюжинной харизмы. В нем не было фальшивых улыбок или же каких-то манипулятивных менеджерских техник. Мужик в стиле «нормально делай, нормально будет». Я влился в процесс без каких-то ритуальных танцев и дежурных ухаживаний. Короче, мы очень быстро сошлись с моим новым начальником. Да, он был сильно дотошен в документации, но зато работал для цели, а не ради повышения или же галочки. Ну и остальные разработчики в его подчинении являлись крепкими специалистами, пусть и с нулевой инициативой. Никак не осуждаю таких людей. Когда все устраивает, никто не запрещает врасти корнями в насиженное местечко. Да, говорят, что IT – это постоянная гонка, и кто не успевает, тот остается на обочине, но это не всегда так. Далеко за примерами ходить не надо. Господин Мун Джи Сонг никуда не спешил, и работу уж точно не потеряет. Однако сидеть на заднице ровно, при прочих возможностях, я не собирался. Ресурс мой не безграничен, двигаться надо чуть бодрее, чем раньше. Раз уж удалось вырваться из того подвальчика коррупции, то этим необходимо пользоваться. В течение недели я анализировал происходящее, пытаясь определить точки роста. У технических специалистов развитие обычно ограничено. То либо качаешь экспертизу, либо уходишь в управление людьми. Последнее мне пока не было интересным, там поначалу все еще неплохо идет, но рано или поздно придется оказаться на уровне, когда работа перестает быть работой и становится плетением интриг и соревнованием по тому, кто глубже засунет свой язык в задницу самому высокому начальству. Не могу сказать, что такая перспектива хоть как-то меня радовала, так что двигаться мне предстояло в ином направлении, и такая отдушина нашлась. Раз в неделю представители различных команд участвовали на общей встрече по архитектурным решениям кластера, где транслировалось общее видение, выстраивались коммуникации, обсуждались возникающие в работе трудности, стандарты, методологии обсуждения различных фреймворков. То, что нужно. От нашего Дита на такие встречи ходил Сосухён. Он и так-то постоянно пропадал во множестве различных созвонов, так что для него это был один звонок из многих. Поэтому уже в пятницу на летучке я заявил: «Господин Со, я бы хотел принять участие на встрече кластера в понедельник. Это возможно?» Мы собрались в переговорке, за большим столом. Я завершал отчет о работе, после Ким Пхе, и когда дождался своей очереди, озадачил начальника вопросом. Тот не стал скрывать удивление. Поправил очки. Там не обсуждаются технические детали имплементации, господин Чон. Рядовая регулярная встреча, на которой по большей части все молчат. Или у вас есть интерес непосредственно к архитектуре? Я кивнул. Соратники по Диту смотрели на меня с любопытством. Коллеги, позвольте воспользоваться моими полномочиями скрам-мастера и запарковать этот вопрос на потом, вмешалась Пак Гоин. Будем придерживаться порядка, ладно, давайте, вы обсудите этот вопрос за пределами нашего общего собрания, а не то я ведь могу и обидеться. Вы же не хотите получить снижение квартальных к P1, хи-и-и. Смеяться-то она смеялась, но, по-моему, совершенно не шутила. Конечно, мы пообещаемся об этом позже. Господин Чон, улыбнулся Сосухён, не будем нервировать нашу очаровательную Гоин. Я совсем-совсем не нервничаю. Просто кому как не мне напоминать об ответственности перед командой, мы же тратим время самой лучшей компании Южной Кореи. Это непозволительно. Хи-хи-хи-хи. А еще я девочка, а значит, лучше чувствую границы. Хи-и. Правда, Сэйон, наша владелица продукта отстраненно кивнула скрам-мастеру. Правда, я не уверен, что поняла вопрос. Поймав несколько улыбок из старой команды, Гоин закончила наше собрание. Вовремя, так как Ким Пхе сидел с выпученными глазами, явно готовый выплюнуть какую-нибудь остроту и с трудом сдерживающийся. Слава богу, не сорвался. Кажется мне, что с Гоин лучше не шутить. В дверях я столкнулся с Сэйон, уступил ей дорогу, и дочка председателя, снова покраснев, проскользнула вперед. Да что с ней такое? Ван Ги, задержись, окликнул меня Сосухён. Я с готовностью откликнулся. Последняя из переговорки выходила Гоин, и она определенно хотела остаться, но темлит с мягким и вежливым ожиданием провожал ее взглядом. Когда дверь закрылась, начальник спросил: «Ты уверен, что оно тебе нужно, Ван Ги?» В глазах его играла хитринка. Сосухён цокнул языком. «Мне не следует этого говорить, но польза на этих встречах нулевая. Я надеюсь, что смогу найти что-то для себя, Санбыним». Он поморщился. «Давай без этого обращения, сразу чувствую себя древним старцем». «Хорошо, Ван Ги, я пришлю приглашение. Посмотрим, на что ты способен. Может быть, сможешь снять с меня этот звонок. Подаришь час жизни». На лице Сосухён появилась улыбка. «С удовольствием, Сухён», — поклонился я начальнику. «Гораздо лучше, Ван Ги», — подмигнул мне Темлит. «А теперь марш работать». Поздно вечером Сэйон опять оказалась одна. уже привычное для нее состояние. Она ведь всегда будет одна, так уготована судьбой. В Европе чужая, а теперь еще и здесь не своя, никому не нужна. Ну, кроме охраны, но та ведь не считается. По дороге домой девушка заказала доставку ужина из ближайшей пиццерии, слабость еще с Берлина. Дома ждала бутылочка саджу, и что-то подсказывало, одной сайон не обойдется. На душе было грустно и тоскливо. О, этот ужасный Ван Ги, почему он так избегает ее? Почему не видит нелепых, идиотских попыток Сэйон рассказать о своей симпатии? Мысли и сомнения уничтожали девушку изнутри. Она не привыкла к такому поведению со стороны мужчин. Совсем не привыкла. Теперь же чувствовала себя идиоткой. Принимала идиотские решения и слишком увязла мыслями в коллеге. Может, Ван Ги болен? Сидячий образ жизни плохо влияет на мужское здоровье. Низкие гормоны, импотенция. Такси высадило ее у ворот особняка, которые поползли в стороны, едва ножка Сэйон коснулась асфальта. К особняку вела освещенная аллея. Девушка жила в восточном крыле, родители в западном. Остальной дом, как казалось Сэйон, принадлежал прислуге. Она прошла мимо охранников, низко поклонившихся хозяйке. Автомобиль с господином Каном, следующим за Сэйон куда бы та ни отправилась, медленно запарковался у ворот. Здесь их работа заканчивалась. В своей шикарной, но пустой комнате, Сэйон первым делом отправилась к зеленой бутылке, плеснула себе в маленькую стопку, замерла с поднятой рукой, а затем жадно выпила. Ван Ги из головы никак не шел, она просыпалась с мыслью о нем, засыпала. Программист как околдовал Сэйон, может он и взаправду так поступил, может он сделал это специально, а она, вместо того чтобы почувствовать ложь и покарать обманщика, лишь осыпает его благами. Вон, квартиру корпоративную выбила для ведущего специалиста. Пришлось поругаться с отцом, но он все еще был ей должен и потому уступил. Правда, она намекнула, что расскажет матери о его испытании. Удар ниже пояса, но действенный. Папа сразу стал мягким и отзывчивым. Квартира моментально стала свободной. Сэйон налила себе еще стопку. Остановилась у окна, глядя на вечерний Сеул. Особняк Сон Джунхёна стоял на холме, вроде бы и в столице, и немного на отшибе. Когда ты богат, то сам по себе ценишь уединение. Саджу отправилась в желудок, и девушка отерла рот, наблюдая за тем, как вдоль забора их особняка идут два охранника. Их маленькая крепость. Крепость одиночества. Машина отца стояла на парковке напротив дома, рядом красовался мамин Генезис. Ну и автомобиль Сэйон совсем с краю. Последнее время он оставался в особняке, а сама девушка предпочитала такси. Так больше жизни. Клетки ей и дома хватает, родителей видеть не хотелось, о работе не думалось. Одиночество грызло сердце девушки. Хотелось позвонить Ван Ги, озадачить его какой-нибудь проблемой, спросить, как дела у кота, поинтересоваться о делах в новом отделе, да просто поболтать с программистом. Вечером, пьяный, до чего она докатилась? Айгу, прошипела Сэйон. Она не понимала, что делать, он чувствовала, что совершает ошибку за ошибкой, что ведет себя неадекватно. Этот тест, который она устроила Ван Ги, эти люди, найденные господином Кан, что на нее нашло тогда, зачем ей нужна была эта проверка лояльности, чьей лояльности своей? Да, теперь она никак не могла избавиться от чувства вины по отношению к так помогшему ей мужчине, и это чувство вины страшным образом переплелось с другими чувствами. Краешек бутылки снова коснулся стопки. Где эта чертова пицца? Сэйон смотрела на Сеул и ненавидела себя. Один КПИ – инструмент, позволяющий контролировать и оценивать работу людей, групп, подразделений и компаний, а также позволяет помочь в оценке реализации стратегии. Глава 8. Она снова пьет, то ли спросила, то ли просто подумала вслух пожилая, но еще статная и красивая женщина. Сон Джунхён посмотрел на супругу поверх очков, затем едва слышно вздохнул и отложил книгу в сторону. «Я переживаю. Вообще, сегодняшний вечер хотелось провести в тишине и спокойствии, читая любопытный роман о серийном убийце в русской глубинке». Сон Джунхён любил сибирский нуар, который ценил даже выше скандинавского. Но раз жена решила поговорить, то лучше бросить все дела. Джунхён прожил достаточно, чтобы понимать семейные приоритеты правильно. История частного детектива Тимура Беспалова подождет. «Уговори ее поехать с нами на вечер к семье Ли», – мягко сказал он. Его старший сын, Богом, тоже учился в Европе. Может, они найдут общий язык. Жена, с подозрением прищурившись, повернулась к супругу. «Ты снова за свое?» Сэйон уже жаловалась на тебя. Она твоя родная кровь, а не вещь. Председатель Тангхан Солюши никак не отреагировал на упрек внешне, а вот внутренне сжался. Опытный руководитель, властный человек, все в нем моментально исчезало. Если у супруги в голосе появлялись особенные интонации, тогда пусть пьет. Он осторожно потянулся к книжке, надеясь, что разговор исчерпан. «Это ведь твоя дочь», — укорила супруга. «Неужели ты не видишь, как она чахнет у нас? Как тяжело ей здесь, в родном доме?» Она горько вздохнула. «Я несколько раз пыталась поговорить с ней про работу и не смогла добиться ничего конкретного. Но, может быть, ей там тяжело? Ты не пытался разузнать, чем дышится Йон в компании? Может, какой-нибудь наглец чинит ей препоны? Может, стоит с ним разобраться?» Джун Хён сглотнул, очень незаметно от супруги, и неловко пожал плечами, отделавшись поговоркой. Печаль вдовы понятна лишь вдове. Жена снова горько вздохнула и посмотрела куда-то наверх. Председатель Тангхан Солюшин понимал направление. Сэйон жила с ними в одном доме. В ее возрасте жить с родителями. Даже непутевый Пак Хо давно обзавелся своей квартирой, а дочка приезжала ночевать сюда, к ним. Зачем? Она никогда не спускалась к родителям для того, чтобы поболтать о чем-нибудь. Работала, ела и спала в своих комнатах. Пересекались только для доброго утра и доброго вечера. Может и правда лучше взять ее завтрак ли? Засомневалась супруга. Она так одинока. Хоть какое-то общение может излечить сердце девочки. Джун Хён осторожно кивнул. О чем я и говорю. Вот возьми и уговори ее. Меня она не слушает. И очень зря. Богом хороший парень. Видный. Достойный. Плюс ко всему не спорит с отцом, про себя подумал Джун Хён, в отличие от Сэйон. Богом был готов хоть завтра закреплять отношения двух семей законным браком. Вот что значит традиционное воспитание. Внешность у него, конечно, оставляла желать лучшего, но зато капитал семьи сразу возрастет. Джун Хён посетовал про себя, что не уделял должного внимания дочурке прежде. У него же был шанс сделать из нее достойного представителя семьи Сон. Но все испортила деградирующая Германия. «Я поговорю с ней», — согласилась супруга. «Она должна хоть с кем-то общаться. Так нельзя», — он скептично хмыкнул. «Ты не согласен?» — удивилась она. «Сэйон должна общаться с людьми своего уровня», — буркнул Джун Хён, — «а не с отребьем. Сэйон должна быть счастлива», — мягко поправила его супруга. «И вот ты снова негодяй», — подумал про себя Джун Хён. «Отец ни на что не способного сына и дочери бунтарки». Он вдруг поймал себя на том, что разозлился. Его ветви так отодвинут от правления, а тут еще и это. Счастливо. Семья счастлива, когда служит своим интересам, а не интересам частности.